16 сентября 1907 года. 10.05. Австро-Венгерская империя, Вена, дворец Хофбург, старый замок. Встреча императрицы Ольги, сербской королевы Елены, болгарского царя Михаила и императора Франца Фердинанда прошла в тихой камерной обстановке. Императрица Ольги и ее союзникам ассистировал канцлер Одинцов, а Францу Фердинанду помогал многоопытный министр президенции с Литании Макс Владимир фон Бек. Теперь, когда через 40 дней после их последней встречи исчезли последние препятствия для нормализации австро-российских отношений, этот разговор был уместен и даже более того, необходим. Франц Иосиф умер и упокоился в семейной гробнице, и теперь его преемнику следует подтвердить предыдущие соглашения, которые он делал в статусе наследника престола. Ведь если он не сумеет урегулировать отношения с Российской империей и ее балканскими союзниками, то в таком случае от него отвернется германский кайзер Вильгельм, не желающий попадать в мясорубку Брестских соглашений. И вообще, Австро-Венгерская империя тяжело больна. Если в Цислитании, Чехии и словенцы только слегка недолюбливают немцев, за что те платят им взаимностью, то в Транслитании, то есть в Венгрии в широком смысле этого слова, межнациональная ненависть полыхает ярким пламенем. Словаки, хорваты, сербы, румыны ненавидят венгров, которые относятся к ним с оскорбительным пренебрежением, как господа к своим крепостным. И на этом фоне подспудно тлеет сербско-хорватская неприязнь. Сербы хотят жить в своем государстве, которое у них, что называется, через дорогу, а хорваты в своем, на данный момент являющемся чистой декорацией, ибо всеми хорватскими делами из Будапешта заправляет специальное министерство венгерского правительства. И хорошо, если человек в министрах попадется хороший, понимающий, что в местных не стоит тыкать палкой. Если же министром окажется какой-нибудь венгерский националист, считающий славян за разновидность дождевых червей, то можно тушить свет и выносить святых. И у сербов, и у хорватов есть свои экстремистские группировки, с радостью готовые воспользоваться любыми обострениями венгерского национального самосознания. Но стоит Хорватии обрести самостоятельность, как вчерашние угнетенные тут же оборачиваются в жестоких угнетателей, истребляющих и порабощающих своих сербских соседей, отнимающих их дома и имущество. Особую пикантность разговору между монархами и главами правительств придавала российская воинская группировка, перебрасываемая на территории Сербии. Корпус морской пехоты, кавкорпус генерала Келлера и 3 армейских корпуса под командованием генерала Плеве дополнили объединенные сербско-черногорские силы в 300 тысяч штыков, а также развертывающиеся вдоль трансильванской границы 1-ю, 3-ю и 4-ю болгарские армии, общей численностью еще в 200 тысяч солдат и офицеров. Никто никому не угрожает, но эти 700 тысяч бойцов, овеянных славой скоротечной Балканской войны, незримыми тенями витали в этом кабинете. Если монархам и их верным клевретам не удается договориться по-хорошему, свое веское слово скажут союзные армии, приставившие острые штыки к толстому австро-венгерскому заду. «Не могу сказать, что сожалею о смерти вашего престарелого дяди», сказала Ольга Францу Фердинанду при встрече. «Увы, но человек, оплативший моему прадеду призлейшим за предобрейшее, не заслуживает к себе хорошего отношения. Но и злословить по его поводу я тоже не стану. Недостойно это не только настоящего монарха, но и просто порядочного человека. Пусть покоится с миром». Примечание 1. Императрица намекает на королеву Викторию, от которой по миру пошло множество дурных политических привычек. Когда умер император Николай I, та велела объявить в газетах, что «скончался враг рода человеческого». Знакомая манера расчеловечивания и демонизации противника, не правда ли? «Я понимаю ваши чувства, Хельга», — пожал плечами Франц Фердинанд. «Мой дядя при жизни был не самым приятным человеком и причинил немало зла разным людям и целым странам. При этом я должен отметить, что он все же умел сдерживать самые жуткие свои порывы, потому что иначе Европа еще лет 10 назад могла бы окунуться в горнило самой ужасной войны, и еще неизвестно, на чьей стороне в ней была бы правящая Британской империи королева Виктория. Поэтому действительно, пусть старый грешник Франц Иосиф покоится с миром, ведь главной его заслугой было не то, что он сделал в своей жизни, а то, что отказался делать категорически». «Да», — ответила Ольга, — «покойная королева была еще той старой ведьмой, и с радостью уцепилась бы за любую войну против России. Но это дело прошлое. Гораздо больше меня беспокоит покушение на вашу особу в Белграде. Господам из Парижа все же не имется столкнуть Европу в новую большую войну и убить при этом несколько миллионов человек. И по этому поводу нам, европейским монархам, тоже придется что-то решать. Недопустимо ставить жизнь и благополучие наших подданных в зависимости от сиюминутных политических устремлений так называемых демократических политиков. «Всемерно с вами согласен», — поежившись, ответил Франц Фердинанд. «И крайне благодарен господину Баеву за то, что он сделал для спасения нашей с Софией жизни. Я бы наградил его каким-нибудь австрийским орденом, но только он гордый, а потому не возьмет». «Господин Баев и его подчиненные старались не ради вас с мадам Софией», — парировал канцлер Одинцов, «а действовали в государственных интересах Российской империи и Сербского королевства. И эти самые интересы требуют, чтобы вы правили долго и счастливо, невзирая ни на чьи злые желания, потому что обговоренный нами в Петербурге цивилизованный развод в большой австро-венгерской семье через 20 лет гораздо лучше всеобщей европейской драки за ваше наследство прямо сейчас. Там, в Белграде, под угрозой были не только две ваших жизни, но и жизни нескольких миллионов человек, которые могли погибнуть в большой общеевропейской войне, инспирированной французской псевдодемократической комарильей. И это далеко не все. Так называемые «патриоты», за деньги, работающие по заданиям иностранного правительства, представляют опасность для любого государства, а не только для Сербии с ее неустоявшейся властью. Сегодня эти люди убивают заезжего принца из не самой дружественной державы, а завтра они же свергнут собственную королеву, потому что та стала мешать их непомерным амбициям, и установят республику по французскому образцу. Свобода, равенство, братство и отрубленные гильотинами головы кучами на площадях. Именно потому, что такого нам не требовалось, мы, заключив соглашение с господином Дмитриевичем, самым внимательным образом продолжали приглядывать за его организацией. И, как видите, далеко не напрасно. «Да», — подтвердила Елена Прекрасная, то есть сербская. «Господа из черной руки — это страшные люди. Им все равно, кого убивать, лишь бы смерть этого человека хоть на шаг приблизила их недостижимую мечту о создании Великой Сербии. Ради этой цели они готовы втравить наш маленький уставший народ в жестокие войны, перессорившись при этом со всеми соседями, навалить кучу трупов, подгрести под себя нужное и ненужное, а потом ввергнуть сербов в новое тотальное уничтожение и истребление. Мы очень благодарны господину Баеву и другим нашим русским друзьям за то, что они избавили нас от этих нехороших людей. Думаю, что из наших рук они не откажутся принять награды в знак признания их заслуг перед сербским королевством». «Ах, вот оно как было», — прикусив губу, сказал Франц Фердинанд. «Я-то думал, что вы все это проделали из одного только чисто человеколюбия. А это оказался холодный расчет, и не более того». «Никакого чистого человеколюбия в политике не бывает», — уверенно заявила императрица Ольга. «Если бы вы с мадам Софией были простыми обывателями, для того, чтобы ваша потенциальная смерть привлекла к себе наше внимание, количество возможных жертв исчислялось бы тысячами или даже миллионами. Собственно, мы потому и приняли участие в вашей судьбе, чтобы вы были первыми, а за вашей спиной как раз и маячили те самые миллионы безвинно загубленных душ, среди которых больше половины были дорогими нашему сердцу русскими, сербами или болгарами». «Кстати», — буркнул российский канцлер, «должен сказать, что с разгромом черной руки еще далеко ничего не кончилось. Как докладывает наша загранразведка, вашей смерти желают многие и многие внутри самой Австро-Венгерской империи. Одни надеются взгромоздить на престол несовершеннолетнего малыша Карла и править еще несколько лет от его имени. Другие планируют немедленный раздел вашей державы на множество мелких республик и присмотрели уже для себя в ней вкусные кусочки, а то еще неизвестно, что там будет через 20 или 30 лет». «Я это понимаю», — вздохнул Франц Фердинанд, — «и Софи тоже. Также мы понимаем, что еще больше желающих нашей смерти появится, когда мы выполним то, о чем мы с вами договорились в Петербурге, а с королевой Еленой в Белграде. Мы твердо намерены передать в состав сербского королевства все земли, населенные сербским народом. Но только их, и ни клочка больше. Даже размен Боснии и Герцеговины с присоединением сербской части этой территории к территории Сербии может вызвать у нас определенные затруднения, поскольку некоторые горячие, но в то же время образованные головы в Аграме не признают сербскую нацию субъектом истории. Мол, все древние сербские королевства на самом деле были хорватскими, а потому не только Босния и Герцеговина, но и сама Сербия должна стать территорией Хорватии, чтобы хорваты стали господами на этой земле. Сейчас развитию таких настроений ощутимо мешает подчиненное положение Хорватии по отношению к Венгрии, но как только это положение будет исправлено, хорватская великодержавность расцветет пышным цветом. «О, да», — сказал Макс Владимир фон Бек, — «стоит только освободиться вчерашнему рабу, как он тут же желает сам стать господином и помыкать другими, еще более бесправными людьми. Это есть главная проблема и беда нашего государства, ибо каждая нация в нем живет как бы сама по себе. Но хуже всего с теми нациями, которые уже имеют свои признанные государства и желают к ним присоединиться, а соседи, лишенные такой роскоши, за это их люто ненавидят». «Мы знаем о таких хорватских поползновениях», — кивнула русская императрица, — «и считаем, что ваши проблемы надо решать по мере их возникновения. Пункт первый. После Праги вы приезжаете в Аграм и коронуетесь там при всеобщем одобрении народа, что непременно вызовет взрыв возмущения в Будапеште. Подавлять этот мятеж вы будете с помощью регулярной имперской армии, австрийского и богемского ландвера, а также хорватского домобрана. Российские и сербские войска при этом заходят на венгерские территории, подлежащие передаче в состав Сербии, и на этом останавливаются. Болгарская армия остается в резерве. Все, вглубь Венгрии мы дальше не идем, и Трансильванию у вас тоже не отбираем. Если ваших сил не хватит на подавление мятежных поползновений будапештского бомонда, обращайтесь к нашему общему другу Вильгельму. Он поможет вам своими шитце. Стрелками. А как же тогда быть с Румынией? С некоторой ехицей спросил Франц Фердинанд. Вот была независимая страна, и вдруг мы узнаем, что отныне ее территория стала частью вашей империи. Тут в Вене поговаривают, что с таким хорошим аппетитом, ваше императорское величество, лет через 30 вы схарчите всю Европу и не подавитесь. Не беспокойтесь, усмехнулась Ольга. Не схарчу. Румынию мы взяли, только споткнувшись о неразумное упрямство ее боярства. Потом стало понятно, что в будущем при любой общественной формации это была самая несчастная, продажная, нищая и вороватая страна Европы, постоянно встревающая в те или иные антироссийские политические и военные союзы. Вторая такая же страна-неудачник в этой истории — это Польша. Но такого государства сейчас на карте нет, и мы приложим все возможные усилия, чтобы его никогда и не было. Все остальные страны, в том числе и вылупившиеся из развалин Австро-Венгерской империи, показали себя вполне самостоятельными и самодостаточными государствами. И в таком плане они нам не интересны. Думаю, что под нашим мудрым руководством румынское королевство, поменявшее статус с независимо на вассальный, тоже добьется невиданного прежде процветания. «Аминь», — сказал Франц Фердинанд. «Хочется надеяться, что так и будет, и после Румынии, в ходе подавления венгерского мятежа, вам не захочется присоединить к своей территории еще и Трансильванию». «Ничего подобного в наших планах нет», — отрезала русская императрица. «Но если тамошний ганвет полезет на российскую территорию, пусть пеняет на себя, понимаете? До тех пор, пока ваши венгерские подданные будут смирно сидеть на своей территории, мы также останемся на своей земле. Но если будут какие-то враждебные поползновения, то не обессудьте. В таком случае судьбу этой территории нам придется решать на отдельных переговорах». «Я вас понял», — кивнул Франц Фердинанд. «И не могу сказать, что это несправедливо. В противном случае, если я откажусь от уже согласованных действий по цивилизованному демонтажу Австро-Венгерской империи, вы тут же осуществите то же действие, только сразу, силовым путем и невзирая на дополнительные издержки. А мои дети при этом останутся исключительно частными лицами». «Все верно», — подтвердила Ольга. «Я такая, злая, решительная, беспощадная и в то же время свято соблюдающая даже устные соглашения. Так что если будешь выполнять все, о чем договорился, все у тебя будет хорошо. А теперь, мой дорогой Франц Фердинанд, давайте вернемся к сербскому вопросу. Размен хорватских территорий Боснии и Герцеговины на сербские земли необходимо производить только после того, как Будапешт будет окончательно усмирен и приведен в чувство. Если же после вашего указа произвести территориальный размен в хорватских элитах взыграет ретивое, и они взбунтуются, как и их венгерские приятели, то обговоренный нами территориальный размен следует произвести при силовой поддержке сербских и русских войск. «Я думаю, ваше императорское величество, что до этого не дойдет», — сказал канцлер Одинцов. «Год сейчас далеко не 41-й и даже не 92-й, а потому крайние хорватские националисты сейчас в маргинальном меньшинстве. Хорватский народ еще не принуждали жить совместно с неприятными им сербами. Ни в монархической империи Карагеоргиевичей, ни в социалистической империи Иосипа Броз Тито. Насколько нам известно, дальше простого ворчания сербско-хорватская неприязнь пока не распространяется. Гораздо сильнее в Хорватии недолюбливают своих венгерских начальников, не ставящих тамошний народ и в грош». «Ну, если до открытого мятежа в Хорватии не дойдет, так я этому буду только рада», — хмыкнула Ольга. «Потому что ни одна, даже самая маленькая война не обходится без потерь. А мне этого не надо. И сербской королеве тоже. Мы воевали, когда иначе было нельзя. Но этот вопрос сербских земель следовало решить путем переговоров, что мы и сделали. Не так ли, моя дорогая невестка?» Королева Елена, которой был обращен последний вопрос, очаровательно улыбнулась и сказала: «Все так, моя дорогая заловка. И теперь, когда мы свели в единое целое все предыдущие наши устные соглашения, не пора ли подписать соответствующий письменный документ? Насколько я понимаю, у твоего канцлера уже готова соответствующая бумага?» «Да», — вместо Ольги сказал канцлер Одинцов, раскрывая толстый бювар. «Соответствующее многостороннее межгосударственное соглашение по сербскому вопросу у нас готово. Договаривающиеся стороны. Австро-Венгерская империя и Сербское королевство. Гаранты исполнения Российской империи и Болгарское царство. Срок исполнения — до 1 июля будущего года, когда все вопросы по этому документу должны быть закрыты. Читаем. Если согласны с текстом, то подписываем». «Все верно», — сказал Франц Фердинанд. «Но только меня беспокоит французский вопрос. Если их так называемые демократические политики один раз впутались в дело с попыткой убийства монаршей персоны, то кто даст гарантию от повторения таких актов государственного терроризма?» «А вот этот вопрос, дорогой мой друг, надо решать чуть позже, в гораздо более широком кругу», — сказала Ольга, — «с участием британского, германского и, возможно, итальянского монархов. Возможно, это произойдет сразу после того, как германская и австро-венгерская империи присоединятся к Брестским соглашениям, которые будут дополнены как пунктом о взаимном обеспечении безопасности колоний, так и договором о взаимной помощи в случае подавления мятежей и борьбы с государственным терроризмом. Если уж обеспечивать европейскую безопасность, то делать это следует так, чтобы в договоренностях не осталось ни малейшей дырочки».